многим из охотников за высокотемпературной, пусть речь и шла про минус 183 градуса по Цельсию, сверхпроводимостью пришлось потом испытать горькое разочарование, и Терби, как оказалось позже, тоже способен образовывать высокотемпературный сверхпроводник, если только приготовить смесь правильным образом. Но особенно расстроилась одна группа исследователей. Дело в том, что этим ученым удалось синтезировать сверхпроводник ЧУ, но они не стали даже проверять его на сверхпроводимость, поскольку анализ структуры выявил ее гетерогенность, а это прежде считали признаком неудачного синтеза. Для чего нужны философы? Когда-то люди верили, все, что можно получить из человеческого тела, обладает целительными свойствами, однако вряд ли кто-нибудь полагал, что ценными качествами характеризуется выделение из головы философа. Философ, о котором тут идет речь, это Джереми Бентам, основатель Лондонского университетского колледжа, первого в своем роде оплота свободной мысли. Те, кто в нем состоял, были освобождены от тирании англиканской церкви, которой подчинялись старейшие университеты Англии. Когда в 1832 году Бентам скончался, его тело, согласно последней воле покойного, передали анатомам, и его мумифицированные останки до сих пор хранятся в ларце красного дерева фойе колледжа, который иногда открывают для любопытных во время торжеств. Романист Томас Лав Пикок состоял в дружбе с Бентамом и, видно, считая его незаурядной личностью, безумолку рассказывал о нем всем и вся. Среди прочего, он как-то поведал ниже следующую историю. Когда с телом мистера Бентама после его смерти проделывали разнообразные опыты, мистер Джеймс Милль, философ и отец философа-утилитариста Джона Стюарта Милля, зашел к мистеру Пикоку и сообщил: «Из головы мистера Бентама вытекло нечто вроде масла, которое практически не замерзает и которое, как ему подумалось, можно было бы использовать для смазывания хронометров, чтобы те могли работать где-нибудь за полярным кругом». «Чем меньше вы будете об этом говорить, — сказал Пикок, — тем лучше для вас. Если дело получит огласку, нам не поздоровится. Газеты и так уже пишут, что отличного медведя можно убить ради его жира, а вскоре они станут советовать убить отличного философа ради его масла». Уоллес и житель плоской земли. Альфред Рассел Уоллес, самоотверженный натуралист, чья насыщенная событиями жизнь началась в 1823 году, а прервалась только в 1913, перед началом Первой мировой войны. В молодости он бесстрашно забирался в самые непролазные места планеты, от Саравака до Амазонки, без устали исследовал местную флору и фауну и много размышлял над законами видообразования. Однажды он подхватил малярию и, не имея сил даже пошевелиться, мучился от лихорадки. Именно тогда он и сформулировал для себя основные принципы естественного отбора. Дарвин, который потратил на свое происхождение видов, 1859 год, годы труда, был поражен, обнаружив, что ключевые идеи его работы предугаданы в статье, отосланной Уоллесом в 1858 году из Малайзии. Дарвин допрашивал своих друзей. Неужели они думают, что он, прочитав работу Уоллеса, теперь с триумфом опубликовал сжатое изложение своей работы? Неужели они думают, что он украл идею Уоллеса? Другую соратнику, геологу Чарльзу Лоелю, он с горечью писал, что навсегда распрощался с чувством торжества. Послание Лоелю заканчивалось так: «Скорее я сожгу свою книгу, чем предоставлю ему или любому другому человеку повод считать, что я поступил низко». Однако Уоллес был человеком скромным, он признавал гениальность Дарвина и был рад соглашению, которого они вскоре достигли. сжатый конспект или набросок теории Дарвина будет зачитан вместе с работой Уоллеса на собрании Линнеевского общества в Лондоне. Уоллеса, по сути, устраивала роль Луны при Солнце Дарвине.